Глава 19. «Зая, у командира такая крутая сумка, я тоже себе такую хочу», — выдала баронесса Ксения Воробьева во время очередного привала. Видок у нас был так себе. Усталы, доспехи забрызганы ошметками скарабеев. У личного дворянина Васи Васильева его все латы пробиты в области живота. Этот молчаливый рыжий парень в тот момент, когда жук продырявил его броню, впал в ярость. Совершенно молча, но с перекошенным от безумия выражением лица, он принялся долбить жука по панцирю своим двуручным топором. Я сунул руку в практически пустую поясную сумку и материализовал фляжку с водой. Достав ее, начал запивать чипсы восстановления. «А еще чипсы есть?» — спросил меня барон. Как и все четверо, он смотрел на меня с явным подозрением. Хмыкнув, я сунул руку в сумку и материализовал кулек чипсов. «Пожалуйста», — протянул я товарищам. «Расходники в счет добычи, как и договаривались». «Само собой», — проговорил барон, достав чипсов для себя и своей жены. Я передал опустевший наполовину кулек седобородому княжичу и Васе. «Нет, ну в самом деле охренительная сумка», — покачала головой Ксения. «Маленькая, а сколько всего вмещается? По-любому ведь и другие дизайны есть даже», — чуть прищурившись, покосилась она на меня. «Сумки разные бывают», — пожал я плечами. «Ну да, ну да», — пришла на прием с маленьким клатчем, а внутри ракетная установка. Хохотнула Ксения и снова прищурилась, типа узнать хочет, возможно такое или нет. Я же лишь загадочно улыбнулся. Интересно, они будут думать, что у меня какой-то артефакт неизвестного типа? Или все же предположат, что личная способность может быть на перенос огромного количества вещей? Ставлю на артефакт. Мысли мои прервал сгусток энергии, ворвавшийся в мое растянутое на максимум поле. Сейчас это поле, по сути, напоминало сферу. Я контролировал не только землю, но и воздух, и пространство под землей. «Подъем!» — резко заорал я. «Щиты на 4 часа!» Опытные стражи без лишних разговоров приготовились к бою. И по моей интонации они поняли, что ждет нас нечто небывалое. Такого возбуждения от меня они еще не видели. А мне было с чего возбуждаться. Сколько мы уже тут? 8 часов. Но пока бились лишь с жуками-скоробеями, нападавшими из-под песка. Сейчас монстр тоже лезет из-под песка. Вот только, судя по размерам сосредоточения и энергетических контуров, это явно не жук. Проклятие, что за маневр он только что предпринял? Как нападет? «Он ровно внизу! В стороны!» — закричал я. Песок под нашими ногами задрожал, и мы ломанулись кто куда. По ушам ударил мощный раскатистый бас неведомой твари. Выглядела она страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что это? Червь? Змея? Ящерица? Пожалуй, точно не червь. Вот эти две мощные лапы, напоминающие кротовые, точно не могут принадлежать червю. А еще серая плотная чешуя походила на драконью. Вертикальные зрачки и... Да, раздвоенный язык. Гигантская змея, но с лапами. «Что это за херота?» — изумленно выкрикнул барон, глядя на тварь из провала в земле, возвышающуюся над нами на добрых 15 метров. «Не херота, а херот!» — безэмоционально поправил его княжич. «Иль двуног. Конкретно этот явно царь Херот, босс бедствия». «Босс? Конец аномалии?» — выпалил рыжий. «Это одинокий босс!» — только и успела крикнуть Ксения, прежде чем царь Херот накопил достаточно энергии и атаковал. Под его головой располагался условный зоб, который за пару секунд раскалился до ярко-оранжевого цвета, а затем тварь плюнула в нас шаром плазмы 3 метра в диаметре. «Блядь!» — крикнул барон, на броню которого попало несколько капель плазмы, когда шар лопнул и разлетелся в стороны. Херот же раздувал свой зоб для очередного плевка. «Интересно, Олежа змей сможет до такой хероты эволюционировать и так мощно плеваться?» Дерьмово, снова плевок. На сей раз шар был даже крупнее прежнего. «Тварь, что же ты по мне лупишь?» — возмутился барон, у которого доспех начал дымиться. «Еще несколько попаданий, и появятся дыры». Взмахнув руками, Воробьев обратил их в крылья и взлетел ввысь. Как я понял, его метка жрет немало энергии, так что большую часть времени Петр проводил в человеческом виде. И по возможности даже сражался, как обычный физик. А вот сейчас, нависнув над тварью, он решил продемонстрировать всю свою мощь. Петр размахивал крыльями с огромной скоростью, и с них бесконечными стрелами срывались перья. Каждое это перо могло бы с легкостью пробить броню танка. Перья на крыльях мгновенно восстанавливались, чтобы продолжать литься на землю смертоносным дождем. Так вот, царю Хироту было откровенно похер на эти перья. Они не могли пробить его крепкую чешую. Сам же монстр задрал голову, явно собираясь приготовить нам жареные крылышки из Петра Воробьева. Мгновенно стало очень холодно, и пески вокруг нас сковал лед, а в тело монстра устремились толстые ледяные пики. В тот же миг разъяренная баронесса Воробьева атаковала тварь облаком тьмы. Монструозная рептилия замедлилась от холода и эффектов магии тьмы, а затем заревела от боли. Часть ледяных копий таки смогла пробить ее броню. Жаль, что не особо глубоко. С молодецким хеканьем к монстру подлетел Вася и принялся рубить того своим артефактным топором. Его топор сломался ровно в тот момент, когда царь Хирот высвободил всю скопленную энергию. Монстр в мгновение ока полностью вырвался из-под песка и стремительно пронесся по дуге, отбросив в сторону и Васю, и барона. После этого он атаковал и нас троих, но княжич успел создать перед собой глыбу льда, а я прикрыл себя и Ксению пространственным щитом, который отразил всю мощь монстра на него самого. Монстра отбросило в сторону. «Василий без сознания», — совершенно равнодушно констатировал княжич. «Зая, ты жив!» — напряженно крикнула баронесса, не отводя взгляда от противника. Барон, валявшийся метрах в 20 от нас, что-то закряхтел. «Одинокий босс, хоть и без семени, но, как правило, почти не уступает по силу боссу аномалии», — все так же без эмоций в голосе проговорил Трубецкой. «Похоже, нашей группе эта аномалия все же не по силам. Уходите, я задержу его. Выбирайтесь отсюда. Либо идите и сдохните в другом месте, подальше от моих глаз». Он лениво зашагал прямо навстречу монстру, который готовился к очередной атаке. Этот странный княжич сейчас в самом деле решил пожертвовать собой ради нас. Причем делает это с таким видом, будто идет в булочную, куда каждый день ходит за майской и чашечкой какао. «Если ты сейчас помрешь, то не сможешь завтра вкусно поужинать!» — крикнул я ему в спину. «Еда меня уже давно не радует. Не сможешь приятно провести ночь с женой. Я вдовец». Я усмехнулся, думая о том, что же может заинтересовать этого кренделя. «Если помрешь, не увидишь возрождения империи», — изрек я. Он замер. Царь Хирот заревел и принялся бомбардировать нас полуметровыми шариками плазмы. Однако же княжич создал высокую стену изо льда, принявшую атаку чудища. «Империя не пала, чтобы возрождаться», — глядя на меня через плечо, проговорил княжич. «Так ли это?» — спросил я, склонив голову на бок. «Распри, фракции, отсутствие единой линии во всех сферах жизни. Еще и иностранцы даже в Новосибирске воду мутят». «И?» — коротко спросил княжич с мертвыми глазами. Правда, маленькая искорка на дне его глаз все же на миг вспыхнула. «Сдохнешь и не увидишь, как все наладится», — хищно улыбнулся я. «А есть варианты не сдохнуть, юный командир?» — спросил он спокойно. «Стена моя рухнет через минуту. Еще одну создать смогу, а дальше сил нет». «Да, командир», — подала голос, внимательно слушавшая нас Ксения. «Мы так-то за победой пришли. Сможешь нас к ней привести?» На секунду я задумался, прислушиваясь к самому себе, а затем решительно кивнул. «Дайте мне минуту, и все будет», — уверенно произнес я. А затем прикрыл глаза, переходя в астрал. Я смотрел на свою энергетическую проекцию, прикидывая, какие мне изменения нужно внести в расширенное поле. Благо, энергия и опыт имелись, было что тратить. Я почти не обращал внимания на грохот реального мира. Хотя один раз мне стало резко холодно, а потом резко жарко. Закончив с модернизацией умения, я, так и не открывая глаз, раскинул руки в стороны, растягивая поле. Оно стало шире и плотнее, и энергии жрало больше. «Где же ты? Где?» «А чего там снаружи все стихло? Гаврики мои еще живы?» «О, нашел!» «Ага, вот цель, а вот ближайшее место!» Набрав полную грудь воздуха, я повел левой рукой так, будто вкручиваю лампочку. Затем вдруг стало очень жарко и тесно. Ведь я покров напитал едва ли не до треска. Глаз я не открывал, ведь смотреть вокруг было совершенно не на что. Еще можно было заляпать их желудочным соком гигантского монстра. Да, я закинул себя в его брюхо, предварительно нащупав сердце. Не знаю, как там у земных тварей и хиротов, но у этой твари часть желудка как раз почти соприкасалась с сердцем. Огромным сердцем. Оно так быстро бьется, что меня шатает от вибраций. Но это ненадолго. Я начал концентрироваться на очередной технике, что сделать было очень сложно, ибо жар внутри монстра стоял такой, что вся моя концентрация слетала к чертовой бабушке. При своих нынешних силах, если бы я не обладал опытом прошлой жизни, точно бы сдох. Есть! Высвободив энергию, я создал полупрозрачный ящик-жеваловку вокруг сердца монстра. А затем материализовал его, на всякий случай еще и выпустив шипы. Меня затрясло из стороны в сторону, а затем я рухнул. Метка тут же потеплела от энергии твари. Сражались мы с ней впятером, но больше всего урона нанес я. А значит, и большую часть энергии и опыта тоже получил я. И часть этой энергии я тут же направил в сиюминутное восстановление, а другую часть огненной твари влил в свою дракониху. Но эта мохнатая и ленивая задница все еще отказывалась просыпаться. Ладно, пора сваливать. Выбрался я тем же способом, что и попал внутрь. И первое, что услышал, размеренные хлопки. «Браво!» — тяжело дыша проговорил княжич. Борода его была опаленной, а сияющие холодным серебряным светом латы, напоминавшие лед, были подкопченными и помятыми в трех местах. Сам же княжич сидел на песке. Его левая нога была сломана и болталась плетью. «А что дальше?» — спросил он равнодушно. «Я еще посражаюсь. Баронесса тоже что-нибудь из себя выдавит. Она хоть и устала, но не пострадала. А вот барон и Вася сейчас мало на что способны. Сейчас же, когда одинокий босс мертв, подданные босса аномалии побегут сюда осваивать те территории, которые раньше приходилось обходить стороной. Они хлынут сюда, юный командир. Увязнем в бою с ними и можем так и не дойти до главной твари». «Ты все-таки сдался?» — спросил я со скепсисом. «Нет», — мотнул он головой и впервые за время нашего знакомства позволил себе легкую полуулыбку. «Наоборот, я почувствовал легкое дуновение веры. Мне хочется верить. Хочется верить, что юнец с меткой третьего ранга сможет привести наш отряд самоубийц к победе, к тому, чтобы закрыть бедствие плюс с двумя боссами». «Эй, народ, Васе плохо!» — внезапно закричала Ксения. Она сидела на песке, положив на свои колени голову мужа. Василий лежал неподалеку и сейчас начал дрожать и плеваться кровью. Посмотрев на него ровным взглядом, княжич перевел взгляд на меня. Я раскинул свое поле, сканируя состояние Василия и остальных членов группы. У рыжего пробито легкое, и сломанные ребра уперлись в сердце. У барона что-то передавлено в башке, и если все оставить как есть, будет кровоизлияние в мозг. Баронесса хоть и храбрится и пытается делать вид, что с ней все в порядке, гоняется отбитой почкой. Если она перестанет постоянно концентрировать энергию на своей почке, то просто лопнет. Ну а княжич, хоть и выглядит на 60, явно будет возрастом помоложе. Ну и да, его нога болтается буквально на трех связках. «Тебе хочется во что-то верить, воин в теле старика?» Выпрямив спину и глядя на Трубецкого сверху вниз, спросил я. «Так и быть, я дам тебе веру и укажу путь. Слышите?» — я повысил голос. «Это касается всех вас!» а затем я пропустил через себя огромный поток энергии, трансформируя ее в семейный дар и разнося через свое поле. Да, я научился лечить по площади. Да, это очень тяжело и затратно. А также модернизация заклинания в свое время стоила мне немало энергии и опыта. Но так лечить гораздо быстрее. А сейчас, после боя с боссом 6-го ранга, на счету каждая минута. Я обещал себе вывести этих людей из аномалий. И я сделаю это, черт их всех дери. Такова моя воля. «А? Что ты говоришь, Каман?» Ксения замолчала на полуслове, а затем изумленно вылупила глаза, глядя на меня. «Что это?» Василий перестал хрипеть, а княжич спешно отозвал свой доспех вооруженосца и сейчас пялился на свою ногу. Он был ближе других ко мне, и лечение шло гораздо быстрее. В какой-то момент он вскочил на обе ноги. «Тише, тише», — улыбнулся я. «Еще не закончено. Не трать попусту мои старания». Он медленно опустился на оба колена и склонил голову, уперевшись лбом в песок. «Такой мощный семейный дар! Я не видел ничего подобного с тех пор, как сражался бок о бок с вашим отцом. Ваше императорское высочество, прошу простить меня за грубость и благодарю за то, что вы сейчас сделали». «Высочество?» — пробормотала баронесса, растерянно глядя на стоявшего на коленях княжича. «Ксю!» — разлепил глаза барон и улыбнулся. «Ой, а чего это наш командир светится?» «Светится? Кто? Я? Ух ты ж! От такого изобилия семейного дара я реально засиял теплым золотым свечением, как какой-то гребаный паладин. Герцогиня Цвета явно бы посчитала меня своей родственной душой, если бы увидела в таком состоянии». «Это царевич!» — шикнула на своего мужа баронесса. И вот уже и она преклонила колени, а за ней барон. «О, Вася очнулся. Ничего не понял, но сделал, как все. Блин, у меня голова от них кругом идет. Хотя это от огромного количества энергии, которую я прогоняю через себя. Пожалуй, себя стоит тоже немного взбодрить семейным даром». «Выпрямите спины», — устало произнес я. «Чего вы тут устроили? Нормально же общались». Все четверо разогнулись и сейчас смотрят на меня, как котики на муху. А я до сих пор продолжал их лечить. «Итак, начал я. После всего произошедшего у вас есть два пути. Либо сдохнуть, унеся мой секрет в могилу, либо поклясться мне, что никто и никогда от вас не узнает, что царевич Максим живет и здравствует под личиной Максима Белозерова». Четверо спасенных переглянулись. «Вы только что спасли нам жизни?» — неуверенно проговорила Ксения. «Я бы сказал дважды, ваше высочество», — добавил княжич. «Прошу прощения, но я не могу выбрать ни один из этих двух вариантов». Я улыбнулся и хмыкнул. «Какой ты дерзкий, а! И что же ты предлагаешь?» Он посерьезнел и быстро произнес. «Если бы я был главой рода, я бы предложил вам принять мой род к себе в вассалы. Но, увы, я лишь двоюродный брат главы рода. А наш глава...» Этот обычно равнодушный старик яростно сверкнул глазами. «В какой фракции состоит род Трубецких?» — быстро спросил я, прикидывая варианты. «Раньше во фракции его высочества царевича Алексея, но, откровенно говоря, мы предали его высочество, хотя по виду будто бы мирно разошлись. Теперь моя родня хочет присоединиться к его высочеству Михаилу». «Значит, бросили третьего принца и хотят ко второму? Любопытно. Чего их к этим неоконсерваторам потянуло?» «И ты против такого исхода?» «Да. При всем уважении, лично я хочу служить тому царевичу, который больше других будет походить на своего отца. И мне кажется, это вы». Я усмехнулся и покачал головой. «Нет, княжич, так дело не пойдет. Я не мой отец, при всем уважении к твоим воспоминаниям. То, что ты назвал, для меня не причина, чтобы я тебя взял к себе». Он замялся, пытаясь подобрать слова. «Слушай, командир», — воспользовался паузой барон, — «а ты мне по нраву. Мы никогда не состояли во фракциях и не собирались до сих пор. Хотя о фракции царевича Максима я тоже раньше не слышал». Он многозначительно хмыкнул. «В общем, возьмешь в свою несуществующую фракцию». «А чего бы не взять?» — пожал я плечами и протянул ему ладонь. «Знаешь, признаюсь, думал, сдохнем мы тут», — весело произнес он и хлопнул мне по руке. «Род Воробьевых за тебя, царевич!» «Я тоже, если примете ваше высочество», — поднял ладонь личный дворянин Василий. «Иди сюда», — хмыкнул я жестом, подзывая его. Обменялся рукопожатием и с ним. Остался лишь княжич. Воин с сильной, но уставшей душой, обладатель отличной родословной и метки шестого ранга. Согласится ли? Черт, земля трясется опять. «Опять херота!» — воскликнул барон, напряженно оглядываясь по сторонам. «Нет!» — выкрикнул я. «Скоробей! Целое полчище!» «Ваше высочество!» — неожиданно выкрикнул княжич Трубецкой. «Пожалуйста, выслушайте мое предложение!» «Быстрее!» — отозвался я. «Через 30 секунд они будут здесь!»